А, Наташа. Вот новый постоялец. Доброго здоровья, народ честной. Был честной, да позапрошлой весной. Но мне все равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают. Да. Так-то. Ну, где мне тут приспособиться-то, милая? А вон туда иди, дедушка. Спасибо, девушка. Туды-туды. Старику, где тепло, там и родина. Да, вот. Какого занятного старичишку привели вы, Наташа? Да поинтереснее вас-то. Андрей, жена твоя на кухне у нас. Ты погодя, приди за ней. Ладно, приду. Да ты бы уж, чай, поласковее с ней теперь обращался-то. Ведь уж недолго. Знаю, знаю. Знаешь, знаешь. Мало знать, надо понимать. Чай, умирать-то страшно. А я вот не боюсь. Как же, храбрость. Нитки-то гнилые. Право, не боюсь, хоть сейчас смерть приму. Возьмите вы нож, ударьте против сердца, умру, не охну. Даже с радостью, потому что от чистой руки. Ну, это вы другим зубы заговариваете. А ниточки-то гнилые. Андрей, не забудь про жену. Ладно. Эх, славная девка. Да, девица ничего. Вот чего она со мной так отвергает? Все равно ведь пропадет здесь. Через тебя пропадет. Зачем через меня? Я ее жалею. Как волк овцу. Да врешь ты, я ее очень жалею. Плохо ей тут жить, я ведь вижу. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней. Василиса? Да. Нет, что он даром не отдает. Баба лютая. Пойдите вы к чертям оба, пророки. Погоди, увидишь. Васька задумался. Бубнов шьет. За перегородкой Лука напевает. Миш, воет тоже. Клещ не выдержал, сорвался, вышел в сень. Эх, а скучно. Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо. И вдруг точно озябнешь. Сделается скучно. Скучно, говоришь. Ей-ей. Старик! Эй, старик! Это я? Ты. Не пой. Не любит? Когда хорошо поют, люблю. А я, значит, нехорошо. Ну, стало бы. Ишь ты. А я думал, что я хорошо пою. Вот все так бывает. Человек-то думает про себя, что хорошо я делаю. Глядь, а люди-то недовольны. Вот верно. А говоришь, скучно, а сам хохочет. Ну а тебе что, вор? Это кому скучно-то? Мне вот. Вбегает барон, вернувшийся с базара. Зябко кутаясь в свои лохмотья, присаживается на краешек нар, греет дыханием замерзшие руки. Ишь ты. А там он в кухне девица сидит и плачет. Право. Слезы текут. Я говорю, милый, ты что это? А она говорит, жалко. Я говорю, кого жалко-то? А вот в книжке. О, видишь, чем человек занимается-то. Тоже, видно, со скуки. Да-то дура. Барон, чай пил? Пил. Дальше. Хош полбутылки поставил? Разумеется. Дальше. Становись на четвереньки, лай собакой. Дурак. Ты что, купец или пьян? Да ну, полай, мне забавно будет. Ты ведь барин. Было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал, и все такое. Ну, дальше. Ну, а чего дальше? Теперь я тебя заставлю лаять собакой. Ты и будешь. Ведь будешь. Ну, буду, болван. Тогда я сам знаю, что стал чуть не хуже тебя. Ты бы меня заставлял тогда на четвереньках ходить, когда я был не ровнее тебе. Верно. И я скажу, хорошо. Что было, было, остались одни пустяки. Здесь господ нет, все слиняло. Один голый человек остался. Все, значит, равны. А ты что ж, милый, бароном был? Это еще что? Ты кто, Кикимора? Графа видал я. И князя видал. А вот барона первый раз вижу. И то уж испорченного. Барон, а ты меня сконфузил. Пора быть умней, Василий. Эх, братцы, погляжу я, житье ваше, ой-ой-ой. А такое образ житье, что как поутру встал, так и завытье. Жили и лучше. Я бывало утром проснусь и лежа в постели кофе пью. Ах, кофе со сливками. А все люди, вот как не притворяйся, как не вихляйся, а человеком родился, а человеком и помрешь. И все, я гляжу, умнее люди становятся, все занятней. И хоть живут-то все хуже, а хотят все лучше. Ха-ха, упрямые. А ты кто такой, старик? Откуда ты явился? И я-то странник. Ведь все мы на земле странники. И те, которые бродят, те, которые на одном месте сидят. Вот слыхал я, что и земля-то наша в небе странница. Так это все так, так. А вот паспорт имеешь? А ты кто? Сыщик. Ловко, старик. Что, Мороша, и тебе попало. Получил, барин. Ну, чего там, старик? Я ведь это шучу. У меня, брат, у самого бумаг нет. Уря. То есть я имею бумаги, так они никуда не годятся. Они бумажки все такие. Они все никуда не годятся. Барон, айда в трактир. Готов, готов. Пепел и барон уходят. А что, в самом деле, человек бароном-то был? Так кто его знает, барин, это верно. Он теперь еще нет-нет, да вдруг и покажет барина все. Не отвык, видно еще. Ну да. Барство, оно ведь как оспа. И выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Да он ничего, он так иногда это брыкнется, вроде как насчет твоего паспорта. По лестнице ловко сбегает тщедушный рыжеватый паренек. Босой, длинный, когда-то красной рубахи, с маленькой гармонией в руках. Это сапожник Алешка. Эй, зрителя! Чего орешь? Извините, простите, я человек вежливый. Опять загулял? Сколько угодно. Только что из участка. Помощник пристава Медякин выгнал. Выгнал и говорит, ты у меня на улице не ходи, чтобы, говорит, тобой не пахло. Я человек с характером, а хозяин на меня фыркает. А что такое хозяин? Недоразумение одно. Пьяница он хозяин. А я такой человек, что я ничего не хочу. Не хочу и шабаш. Да вот возьми меня за рук за 20. А я не хочу. Давай мне миллион, не хочу. В дверях кухни неслышно появляется Настя. И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой, пьяница, не желаю, не хочу, да не желаю. Эх, парень, запутался ты. Дурость человеческая. На вот ешь меня, я не хочу. Я отчаянный человек. Объясните мне, кого я здесь хуже? Почему вот я хуже прочих? Вот Медякин говорит, на улицу не ходи, я, говорит, тебе морду побью. А я пойду. Пойду вот, лягу посереть улицы, валяй, дави меня. А я ничего не желаю, ничего не хочу. Алешка ложится на пол. Несчастна, молоденькая, я уж так ломается. Барышня, мамзель, парле франсе прескуран. Ох, загулял я, милая. Василиса. Ходит Василиса. Дородная женщина в ярком красном платье. Незаметно бросив взгляд на каморку пепла, она хозяйски осматривает ночлежку. Видит Алешку, спрятавшегося под нарой. Ты опять здесь? Здравствуйте! Пожалуйста! Я тебе, щенку, сказала, чтобы духу твоего тут не было. Ты опять сюда пришел? Василиса Карповна, хочешь я тебе похоронный марш? Вон отсюда. Постой, погоди, так нельзя, свежей музыки только что выучил. Я тебе покажу, так нельзя. Я всю улицу натравлю на тебе, язычник ты проклятый. Мол, ты еще лает про меня. Ну, я уйду. Чтоб его ноги тут не было, слышь? Я тут не сторож. Мне тебе. Дел нет, кто ты таков. Из Милца живешь? Сколько должен? Не считал. Ну ты гляди, а то я посчитаю. Дверь просовывается рыжая Алешкина голова. Василиска, а я тебя не боюсь, а я тебя не боюсь. Алешка поспешно захлопывает дверь. Василиса замечает Луку, сидящего на постели Анны. Лука встает, низко кланяется хозяйке. Ты кто такой? Проходящий, странствующий. Ночуешь, аль жить? Погляжу там. Пачпорт? Можно. Ну, давай, давай. Да я тебе принесу. Я тебе его на квартиру приволоку. Прохожий тоже. Говорил бы проходимец. Все ближе к правде. Ох, и не ласково ты, мать. Ох, не ласково. В дверях снова появляется голова Алешки. Ушла. Ты опять? Василиса подходит к комнатушке пепла, заглядывает в нее. Нет его. От кого это? Васьки. А я тебя про него спрашивала? Я вижу, ты заглядываешь везде. Я за порядком гляжу, понял? Это почему это вас до сей поры не метено, а? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было. Актеру мести. Мне дел нет кому. Как санитар наедет, да штраф наложит. Я вас всех отсюда вон. А чем жить будет? Чтоб соринки не было. Черт, дарное. Ты чего тут торчишь? Чего рожа вспухла? Чего стоишь пнем? Мити пол! Наталью видела, была она тут? Не знаю, не видела. Бубнов, сестра была тут? А вот его привела она. Ну, а это тут был, что ли? Василий? Был. Да с клещом она тут разговаривала, Наталья. Но я тебя не спрашивай, с кем. Грязь везде, грязище. Ах вы, свиньи. Чтобы чисто было, слышите? Ох, сколько у ей зверства в бабе это. Да, серьезная бабочка. А звереешь в такой жизни? Привяжи всякого живого человека к такому мужу-то, как ее. Но она не больно крепко к нему привязана-то. Всегда она так разрывается. Всегда. Ведь к любовнику, видишь, пришла. А нет его. Угу, значит, обидно. А как? Обидно, да-да-да. И сколько это разного народу на земле распоряжается. И всякими страхами друг дружку стращают. А порядка все нет на земле. И чистоты тоже нет. Все хотят порядку, да разуму нехватка. Однако надо подмести. Настя, а? Ты бы занялась. Ну да как же, горничная я вам тут. Напьюсь вот я сегодня, так напьюсь. И то дело. С чего это девица-то пить-то хочешь, а? Он давеча ты плакала? А сейчас, говоришь, напьюсь. А напьюсь и опять плакать буду. Вот и все. Немного. Да и от какой причины, скажи. Ведь так без причин-то она ведь и прыщ не вскочит. Настя молча смотрит на Луку и отходит. Так. Эх, господа люди, и что с вами будет? Ай-яй. Ну, давайте хоть я подмету, что ли. Где у вас метла-то? Вон там, за дверью, в тенях. Настя, чего это Василиса на Лёшку бросилась? Он про нее говорил, что надоела она Ваське. И что Васька бросить ее хочет, а Наташу взять себе. Уйду я от Седова на другую квартиру. Чего? Куда? Надоело мне. Лишнее я здесь. А ты везде лишнее. Нет. И все люди на земле лишние. Ходит городовой Медведев, дядя Василисы. За ним следует Лука с метлой. Как будто я тебя не знаю. А у остальных людей всех знаешь? В своем участке я должен всех знать, а тебя вот не знаю. Как того, дядя, что не вся земля в твоем участке поместилась. Осталось маленько опричь его. Правильно. Участок-то мне невелик, а хоть хуже всякого большого. Медведев здоровается за руку с Бубновым, снимает шинель, располагается на нарах. Сейчас перед тем, как дежурство сменится, сапожник Алешку в час отвез. Лег, понимаешь, среди улиц. Играет на гармонии, орет. Ничего не хочу, ничего не желаю. Лошадь тут ездит. И вообще ведь движение же. Могут раздавить колесами и прочее. А, буйный парнишка-то. Ну, я его сейчас и представил. Шачин любит беспорядок-то. Вечером в шашки играть придешь? Приду. А что это? Васька-то? Да ничего, все так же. Значит, живет? А чего ему не жить? Ему можно жить. Можно? А тут разговор идет насчет Васьки-то. Ты не слыхал? Я разные разговоры слышу. Да насчет Василисы. Будто это не замечал. Ну чего? Да ну так-то. Да ну вообще. Да ты что? Что ты? Ты, может быть, знаешь, да врешь? Все знают. Смотри у меня. Врать нельзя, брат. А чего мне врать? Ну, то-то. Ах, псы. Разговаривают, будто Васька с Василисой дискть. А чего? Да ну это. А-а-а. Ну, да-да. Ну, да. А мне-то что? Мне-то что? Я же ей не отец. Я дядя. Чего надо мной смеется? Ой, какой народ стал. Надо всем смеется. Ходит квашня с пустыми корзинами. А-а-а, ты пришла. Разлюбезный мой гарнизон. Бубнов. А ведь он ко мне на базаре-то опять приставал, чтоб венчаться. А чего ж ты, валяй. У него деньги есть. И кавалер он еще крепко. Да, я-то. Ох, ты серый. Ты меня за это, за мое забольное место не тронь. Это со мной было. Бабе замуж выйти, все равно, что зимой в прорубь прыгнуть. Разделал. На всю жизнь памятно. А ты погоди. Мужья-то у тебя не разные бывают. Да я все одинаково. Как сдох мой милый муженек, не днав ему ни покрышки, так я от радости одна целый день просидела. Сижу и счастью своему не верю. А если тебя муж бил зря, надо было в полицию жаловаться. А, я Богу жаловалась 8 лет. Не помогал. А теперь запрещено жен-то бить. Но. О, теперь во всем строгость, закон, порядок. Никого нельзя зря бить. Никого, нет. Бьют, но для порядку бьют. Лука вводит Анну. Ну вот и доползли. Эх ты, разве можно одной в таком слабом составе ходить? Ну, где твое место? Вон это вот. Спасибо, дедушка. Вот она, замужняя-то. Глядите. Бабочка совсем слабого состава. Идет по сеням, цепляясь за стенки, стонает. Ну, по что вы ее одну отпускаете? Не доглядели. Простите, батюшка. А горничная-то ейная. Видно, гулять пошла. Смеешься. А разве можно эдак человека-то бросать? Ведь он каков ни наесть, а всегда своей цены стоит. Надзор нужен. Вдруг умрет, канитель будет из этого. Следить надо. Верно, господин Ундер. Да. Паша, я не совсем еще Ундер-то. Ну, да. По видимости, самая геройская. Да ну. Эй, не как скандал, а? Похоже. Пойти поглядеть. Квашня бежит на шум. За ней собирается идти Бубнов. И мне надо идти. Медведев, не торопясь, нацепляет шашку. И зачем это разнимают людей, когда они дерутся? Они ведь и сами перестали. Устаешь драться? Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Вот они бы стали меньше драться-то, потому побои-то помнили бы дольше. А ты начальству про это рассказывай. Вбегает Костылев. Абрам, иди, Василиса Наташку убивает там. Иди скорей. Медведев нехотя идет в сени. Лука прислушивается. Ой, Господи, Наташенька бедная. Кто это дерется там? Хозяйки. Сестры. Чего делют? Да так-то они. Сытые обе, здоровые. Тебя как звать-то? Анной. Гляжу я на тебя, дедушка. На отца ты моего похож. На батюшку. Такой ты ласковый, мягкой. Мягкой, говоришь? Мяли много, оттого и мягок.